предлагалось два совета. Самый распространенный, всем известный, следующий. Да, все это верно, но не думайте об этом. Убирайте сено, пока светит солнце, как говорит пословица. Пользуйтесь теми немногими удовольствиями, какие вам доступны. Делайте, что можете, не обращайте внимания на отрицательную сторону жизни и смотрите только на положительную, обещающую надежду. В этом есть доля правды, но и большая опасность. Правда в том, что таким образом у нас останется стимул к деятельности. Надежда и положительный идеал всегда служат в жизни хорошим побуждением. Опасность же та, что в один прекрасный день вы прекратите в отчаянии борьбу. Это может случиться с каждым, кто говорит: «Принимайте мир, как он есть, сидите смирно и по возможности удобно, и довольствуйтесь своей нищетой, а получая удары, говорите, что это не удары, а цветы, а когда вас будут использовать как раба, утверждайте, что вы свободны, говорите эту ложь денно и нощно другим и собственной душе, так как это единственная возможность жить». Это называется житейской мудростью. И никогда ее не было в мире больше, чем в 19 столетии, потому что никогда раньше удары судьбы не были более чувствительны, чем в настоящее время. Никогда соперничество не было острее, и никогда люди не были так жестоки к своим ближним, как теперь. Вот почему такое утешение предлагается. Теперь оно рекомендуется особенно настойчиво, хотя всегда и оказывается несостоятельным. Мы не можем скрыть падаль под розами. Розы скоро завянут, и тление обнаружится в еще худшем виде. Так бывает и с жизнью. Мы можем стараться прикрыть ее гноящиеся язвы золотыми одеждами. Но наступит день, когда эти одежды распахнутся, и язвы обнаружатся во всем их безобразии.